Глава 27. На второй день после приезда Сенгина Кошевой отправился в Вешенскую узнать, когда будет собрание комячейки. Он, Иван Алексеевич, Емельян, Давыдко и Филька решили оформить свою партийную принадлежность. Мишка вез с собой последнюю партию сданного казаками оружия, найденный в школьном дворе пулемет и письмо Штокмана председателю окружного ревкома. На пути в Вешенскую, в займище, поднимали зайцев. За годы войны столько развелось их, и так много набрело кочевых, что попадались они на каждом шагу. Как желтый султан Куги, так и заячье кобла. От скрипа саней вскочит серый, с белым подпузником заяц, и, мигая отороченным черной опушкой хвостом, пойдет щелкать целиной. Емельян, правивший конями, бросал вожжи, люто орал: «Бей! А ну, резани его!» Мишка прыгал с саней, с колена выпускал вслед серому катучему комку обойму, разочарованно смотрел, как пули схватывали вокруг него белое крошево снега, а комок наддавал ходу, с разлету обивал с бурьяна снежный покров и скрывался в чаще. В ревкоме шла бестолковая сутолочь. Люди потревоженно бегали, подъезжали верховые нарочные, улицы поражали малолюдьем. Мишка, не понимавший причины беспокойной суетни, был удивлен. Письмо Штокмана заместитель председателя рассеянно сунул в карман. На вопрос, будет ли ответ, сурово буркнул: «Отвяжись, ну тебя к черту, не до вас». По площади сновали красноармейцы караульной роты. Проехала, пыхая дымком, полевая кухня. На площади запахло говядиной и лавровым листом. Кошевой зашел в рефтрибунал к знакомым ребятам покурить, спросил: «Че у вас томаха идет?» Ему неохотно ответил один из следователей по местным делам Громов: «В Казанской что-то неспокойно. Не то белые прорвались, не то казаки восстали. Вчера бой там шел, по слухам. Телефонная связь-то порватая. Верхового кинули б туда, послали, не вернулся. А нынче в Еланскую пошла рота, и там что-то нехорошо». Они сидели у окна, курили. За стеклами осанистого купеческого дома, занятого трибуналом, порошил снежок. Выстрелы глухо захлопали где-то за станицей, около сосен, в направлении на Черную. Мишка побелел, выронил папиросу. Все бывшие в доме кинулись во двор. Выстрелы гремели уже полнозвучно и веско. Возраставшую пачечную стрельбу задавил залп, завизжали пули, заклацали, вгрызаясь в обшивку сараев, в ворота. Во дворе ранило красноармейца. На площадь, комкая и засовывая в карманы бумаги, выбежал Громов. Около ревкома строились остатки караульной роты. Командир в куцей дубленке челноком шнырял меж красноармейцев. Колонной. На рысях повел он роту на спуск к Дону. Началась гибельная паника. По площади забегали люди. Задрав голову, наметом прошла оседланная без всадника лошадь. Ошарашенный Кошевой сам не помнил, как очутился на площади. Он видел, как Фомин в бурке черным вихрем вырвался из-за церкви. К хвосту его рослого коня был привязан пулемет. Колесики не успевали крутиться, пулемет волочился боком, его трепал из стороны в сторону шедший карьером конь. Фомин, припавший к луке, скрылся под горой, оставив за собой серебряный дымок снежной пыли. «К лошадям!» — было первой мыслью Мишки. Он, пригибаясь, перебегал перекрестки, ни разу не передохнул. Сердце зашлось, пока добежал до квартиры. Емельян запряг лошадей, с испугу не мог нацепить по стромке. — Что это, Михаил? Что такое? — лепетал он, выбивая дробь зубами.

Чей-то урезонивающий голос простудно басил: «Пустите, парня! Что вы, креста не имеете, что ли? Брось, Антип! В отца жизни не вдунешь, а человека загубишь! Разойдись, братцы! Там вон на складе сахар делят! Ступайте!» Очнулся Мишка вечером под тем же плетнем. Жарко пощипывал тронутый вилами бок. Зубья, пробив полушубок и теплушку, неглубоко вошли в тело. Но разрывы болели, на них комками запеклась кровь. Мишка встал на ноги, прислушался. По хутору, видно, ходили повстанческие патрули. Редкие гукали выстрелы. Брехали собаки. Издали слышался приближающийся говор. Пошел Мишка с скотиньей стежкой вдоль дона. Выбрался на яр и полз под плетнями, шаря руками по черствой корке снега, обрываясь и падая. Он не узнавал места, полз наобум. Холод бил дрожью тело, замораживал руки, холод и загнал кошевого в чьи-то воротца. Мишка открыл калитку, прикляченную хворостом, вошел в задний баз. Налево виднелась половня. В нее забрался был он, но сейчас же заслышал шаги и кашель. Кто-то шел в половню, поскрипывая валенками. «Да бьют за раз!» — безразлично, как о постороннем, подумал кошевой. Человек стал в темном просторе дверей. «Кто тут такой?» Голос был слаб и словно испуган. Мишка шагнул за стенку. «Кто это?» — спросили уже тревожнее и громче. Узнав голос Степана Астахова, Мишка вышел из половни. — «Степан, это я, кошевой. Спаси ради бога. Могешь ты не говорить никому? Пособи». — «Вон это кто?» Степан, только что поднявшись после тифа, говорил расслабленным голосом. Удлиненный худобою рот его широко и неуверенно улыбался. — «Ну что ж, переночуй, а дневать уж иди куда-нибудь». — «Да ты как попал сюда?» Мишка без ответа нащупал его руку, сунулся в ворох мекины. На другую ночь, чуть смерклась, решившись на отчаянное, добрел до дома, постучался в окно. Мать открыла ему двери в сенцы, заплакала. Руки ее шарили, хватали Мишку за шею, а голова колотилась у него на груди. — «Уходи! Христа ради, уходи, Мишенька!» Приходили, но не утром казаки. Весь баз перерыли, искали тебя. Антипка Брех плетью меня сиканул. — «Скрываешь, — говорит сына. — Жалко, что не добили его до разу». Где были свои, Мишка и не представлял. Что творилось в хуторе, не знал. Из короткого рассказа матери понял, что восстали все хутора Обдонья, что Штокман, Иван Алексеевич, Давыдка и милиционеры ускакали, а Фильку и Тимофея убили на площади еще вчера в полдень. «Уходи! Найдут тут тебя». Мать плакала, но голос ее, налитый тоской, был тверд. За долгое время в первый раз заплакал Мишка, поребячье всхлипывая, пуская ртом пузыри. Потом обратал подсосную кобыленку, на которой служил когда-то в оторщиках, вывел ее на гумно, следом шли жеребенок и мать. Мать подсадила Мишку на лошадь, перекрестила. Кобыла пошла нехотя. Два раза заржала, прикликая жеребенка, и оба раза сердце у Мишки срывалось и словно катилось куда-то вниз. Но выехал он на бугор благополучно, рыском двинул по гетманскому шляху на восток в направлении Усть-Медведицы. Ночь раскахалась темная, беглецкая. Кобыла часто ржала, боясь потерять сосунка. Кошевой стискивал зубы, бил ее по ушам концами уздечки, часто останавливался послушать, не гремит ли сзади или навстречу гулкий бег коней.